Укрытого шапкой снегов. Железнодорожник вернется в каморку, уляжется в койку, не сняв сапогов. Посмотрит на чьё-то увядшее фото, нальёт и закусит солёной слезой. Откроет окошко, достанет берданку и будет сшибать звезду за звездой. А поезд на небо уходит все дальше, по лунной дороге уносится прочь. А поезд на небо уносит отсюда всех тех, кому можно хоть как-то помочь. Отсюда.